Глава сороковая. Уэллстоун сидел за столиком у окна в баре недавно открывшегося отеля Телфэйр Сквер и потягивал содовую с лаймом. Было около 10, период затишья между давкой желающих выпить в обеденный перерыв и грядущим ночным столпотворением. Сам Уэллстоун, конечно же, остановился не здесь, а снял номер в Мариотт Риверфронт. Но этот бар был самым удобным местом наблюдения за его целью по ту сторону Стейт-стрит. Довольно экстравагантный отель «Е-Слип» исповедовал некий обветшалый богемский шик. Очевидно, это здание пережило не одно поколение гостиничного бизнеса. Из-под свежей краски на фасаде проглядывало пентимента, увенчанного красной короной логотипа «Best Western». А козырек удивительно напоминал большую вывеску винтажного Holiday Inn. К столику подошел официант. «Что-нибудь еще, сэр? Может быть, немного повысить октановое число?» «Я храню верность содовой. Спасибо». На какое-то время Уэллстоун зарекся пить спиртное, в особенности красное вино. Он смотрел через улицу, ожидая, когда официант принесет ему новый напиток. Когда Уэллстоун узнал, что Барклей Бетс с подручными поселился в Е-Слип, то первым делом почувствовал презрение. Неужели этому нищеброду не по карману устроить своих людей на набережной? Но сейчас, сидя напротив отеля, Уэллстоун уловил некий смысл в безумии Бетса. Как объяснил официант, номера там старые и очень большие, вполне подходящие для жаждущих выпивки и удовольствий молодых туристов с ограниченными средствами. Это означало, что Бет смог позволить себе снять много номеров и разместить в них свою команду, а управляющий при этом не станет возмущаться их ослиным ревом и воплями. У отеля было еще одно преимущество, во всяком случае для Уэллстоуна. На внутренней парковке как раз меняли покрытие, ее перегородили и оставили без освещения. Она тянулась влево до конца квартала и была, разумеется, пустынна. В этом крыле отеля Бетс и забронировал номера, все на первом этаже. И пятым со стороны улицы было окно Герхарда Мюллера. Чтобы выяснить это, Уэллстоуну не понадобились долгие поиски и наблюдения. Положение оказалось лучшим, чем он рассчитывал. Казавшиеся поначалу непродуманными планы превратились в нечто вполне выполнимое, очень даже выполнимое. Он не добился ничего и даже отступил на шаг в разоблачении Барклая Бетса после недавнего изгнания Дейзи Файет со съемок. Звериная хитрость, которую он угадывал под внешним лоском южной красавицы, в конце концов подвела его. И теперь, благодаря мошенничеству на кладбище, работа Бетса освещается еще активнее. В обычном состоянии Уэллстоун просто вернулся бы в Бостон и не стал бы тратить время на этого шарлатана. Но он все еще ощущал теплоту крем-англез, стекающего по шее под смех Бетса. И надо же, какая ирония! Именно унижение Дейзи, переданное во всех достойных сожаления подробностях, и подсказало ему, как можно изменить ситуацию в свою пользу. Перечисляя с прерывистым дыханием все несправедливости, причиненные ей Бетсом и компанией, Дейзи описала, как Мюллер сделал фотографии с помощью специальной камеры и через Bluetooth переслал их толпе репортеров и зевак. Покинув Дейзи с расплывчатыми обещаниями возмездия, Уэллстоун тут же отправился в туристическое гетто на Бэй-стрит, где остановилось большинство репортеров, и сумел заполучить в свои руки копии снимков Мюллера. Все три запечатлели вполне обычные объекты — криминалиста, надгробие с мраморным ангелом и еще одну разбитую могильную плиту. Но каждая картина совмещалась со зловещими видениями, нечеткими, но все равно пугающими, тянущаяся к кому-то костлявая рука, огромное жуткое лицо и покрытый клочковатыми волосами череп, вылезающий из-под земли вслед за кистью с кривыми когтями. Именно эти слова «совмещалось» и «нечеткие» убедили Уэллстона в том, что он раскусил замысел Мюллера. Очевидно, это были настоящие фотографии, сделанные в реальном времени. В конце концов, доктор не мог заранее знать с полной определенностью, что будет фотографировать на кладбище. Это означает, что внутри его камеры есть какое-то устройство для, по сути, цифрового наложения кадров. Именно так и должно быть. Камера, о которой Мюллер столь заботился, содержит устройство для манипуляции с теми фотографиями, которые она делает, и наложения на них призрачных изображений. «Это возможно только в том случае», — рассуждал Уэллстоун, «если в камере уже хранится целый набор таких изображений, подготовленных Мюллером, и все, что ему нужно сделать — настоящее фото, а потом наложить на него подходящее изображение из базы зловещих картинок, ждущих своего часа». Уэллстоун предположил, что Мюллер с помощью видоискателя совмещает два кадра самым правдоподобным образом, а затем, нажав на кнопку, делает фотографию, а какой-то алгоритм внутри камеры смешивает эти два уровня в окончательный снимок, чтобы переслать его доверчивым простакам. Но как именно это работает? Может быть, внутри камеры установлен флеш-накопитель, куда предварительно загружены фальшивые фотографии призраков, готовые к наложению? Почти наверняка так и есть. Если Уэллстоуну удастся стащить эту флешку с банком поддельных изображений, он сможет выставить Мюллера мошенником, а заодно и Бетса как соучастника аферы. Значит, нужно заполучить камеру. И способ, которым Уэллстоун собирался это сделать, можно было расценить как взлом и проникновение. Но он отмел в сторону дурные мысли. Получится настоящее журналистское расследование на уровне документов Пентагона и глубокой глотки. Входная дверь «Е-Слип» открылась, и на улицу вышел тот громила-кроманьонец, который оттащил Уэллстоуна от Бетса в ресторане. Следом появился молодой человек неряшливого вида, известный Уэллстоуну как ассистент по исследованиям в группе Бетса. Дальше друг за другом шагали привлекательная женщина-оператор, старый пердун Бетс собственной персоной, а за ним Део Гратиас и сам Мюллер. Уэллстоун отметил, что шарлатан не прихватил с собой свой кофр. Значит, он оставил камеру в номере. На это Уэллстоун и рассчитывал. К свите присоединились еще люди. Все они потоптались немного возле входа, а потом направились по Стейт-стрит в сторону Барнард-стрит. Уэллстоун встал, оставив нетронутым бокал с содовой, бросил на стол двадцатку и быстро двинулся через вестибюль к выходу на улицу. Как всегда, жара и влажность набросились неожиданно, окутав его словно мокрое одеяло компании Гудзонова залива. Фонарей было немного, особенно на противоположной стороне улицы, где на парковке заново укладывали мостовую. Уэллстоун на миг разглядел съемочную группу, сворачивающую на Бернард-стрит, а затем она скрылась из виду. Он перешел через улицу быстро, но осторожно, чтобы не вызвать лишнего любопытства и подозрений. Все было продумано до мелочей, но это еще не означало, что можно попусту терять время. Пройдя вдоль фасада «Е-Слип», он поднырнул под шлагбаум у дальнего края и свернул на парковку. Темнело все быстрее. Уэллстоун остановился, убедился, что вокруг никого нет, и камеры безопасности не направлены в эту сторону. За исключением кое-какой дорожно-строительной техники, он был один, практически незаметный в темноте. Быстро шагая вдоль стены, он отсчитывал окна, пока не добрался до номера Мюллера. Попытался заглянуть внутрь, но шторы были плотно задернуты. Уэллстоун достал из кармана латексные перчатки и приложил пальцы к оконной раме, ощупывая нижний край. Снаружи она не открывалась, чему удивляться не стоило. Но благодарение Богу, это был не частенько встречающийся в современных отелях герметичный иллюминатор, за которым чувствуешь себя рыбой в аквариуме. Уэллстоун извлек из кармана стамеску с узким полотном и молоток с резиновым бойком. Вставив стамеску в щель между рамой и подоконником, он тихонько постучал молотком. Раз, другой, третий, пока кончик стамески не застрял в узком зазоре. Затем взялся за полотно стамески и надавил вверх. Сначала осторожно, а дальше все сильнее. Он не хотел разбивать стекло, если удастся обойтись без этого, иначе пришлось бы перейти к плану «Б», инсценируя неудачное ограбление. Но везение не покинуло Уэллстоуна. Окно оказалось не заперто, оно поползло вверх легко и бесшумно. Он поднял створку на 2 фута, а потом обернулся и еще раз провел рекогносцировку. Вокруг была полная темнота, и в любом случае ближайший человек сидел в машине возле фонарного столба за 2 квартала отсюда. Держась рукой за подоконник, Уэллстоун быстро перекинул 1 ногу, потом другую, и скользнул за шторы, которые тут же расправились за ним. Закрывать окно не было смысла, он не собирался надолго здесь задерживаться. Включив на фонарике ближний свет, он осмотрел комнату и ощутил волну адреналина, увидев на полу возле кровати кофр Мюллера, который ни с чем невозможно было перепутать. Сомнения отпали. Номером Уэллстоун не ошибся. Снимки Дейзи показывали, что кофр застегивался на молнию и закрывался на защелку. Уэллстоун быстро подошел к двери и проверил запоры. Кроме обычной для отелей ручки, дверь также закрывалась и на цепочку, и на засов. Цепочку он трогать не стал, это выдало бы его с головой. Но, слегка задвинув засов за край дверного косяка, он сможет выгадать дополнительное время, не вызывая никаких подозрений. Вероятно, ничего такого не понадобится, но Уэллстоун был не из тех, кто полагается на авось. Он вернулся к кофру возле кровати, не включая фонарик, положил его на стол и с разных сторон сделал несколько снимков кофра Мюллера на свой телефон. Потом поднял футляр и бережно положил в изножье кровати. Кофр оказался на удивление тяжелым. Уэллстоун расстегнул молнию, дернул защелку, и она открылась. Он снял короткое видео с содержимым кофра, вытаскивая предметы один за другим и поворачивая то одной, то другой стороной перед камерой телефона. Большую часть этого барахла он благодаря Дейзи уже видел, но при близком рассмотрении предметы казались еще более фальшивыми. Особенно серебряная лоза. Судя по весу, сделанное из алюминия, а также закопченное стекло, имитирующее обсидиан. А вот и камера. Она плотно сидела в пенопластовом гнезде в дальнем углу кофра. По-прежнему не снимая перчаток, Уэллстоун поднял ее и очень аккуратно опустил на кровать. Именно она и делала кофр таким тяжелым. Именно за ней Уэллстоун и пришел сюда, за инструментом возмездия. Он передвинул фонарик и осторожно провел рукой по граням прибора, напоминающего старую бокс-камеру Hasselblad 500S, только больше размером и с деревянной инкрустацией. Регулировка фокуса и экспозиции выглядела стандартной, но были и другие кнопки, без каких-либо обозначений. К старинной крышке была прикреплена маленькая металлическая коробочка, скорее всего, модуль Bluetooth, о котором рассказывала Дейзи. Но не время таращить глаза. Нужно выяснить, как Мюллер провернул свою аферу. Уэллстоун скользнул пальцами по бокам камеры, пытаясь понять, как она открывается, но при этом не оставить следов взлома. Проклятие! Это все равно, что открывать китайскую шкатулку. И вдруг раздался щелчок, и крышка подпрыгнула. Должно быть, он случайно нажал на скрытый фиксатор. Удача все еще была при нем. Уэллстоун снова поправил фонарик и осторожно приподнял крышку. Внутри камера оказалась еще сложнее, чем он ожидал. Пара печатных плат, что-то похожее на чипы оперативной памяти и микропроцессор в дополнение к обычным внутренностям камеры формата 6x6. Но как ни старался Уэллстоун, он никак не мог отыскать жесткий диск или флеш-накопитель, хотя и понимал, что они должны быть где-то внутри. В кармане его пиджака лежало устройство для клонирования дисков, способное создать побитое изображение за 10 минут, а также 2-терабайтовая флешка. Но что от них толку, если ты не можешь отыскать этот чертов диск? Бормоча проклятие, он взял фонарик и склонился над прибором, чтобы взглянуть поближе. Ни жесткого диска, ни внешних накопителей для хранения данных. И в этот момент Уэллстоун заметил под ленточным кабелем ряд одинаковых черных чипов, размером с ноготь и толщиной с причастную обладку. На каждом был крохотный ярлычок с надписью на немецком языке. «Какого черта все это означает?» Он присмотрелся к ярлычкам. «Гайста», «Хексен», «Даймонен скилете». И тут Уэллстоуна озарило. Эти маленькие одинаковые чипы были автономными картами памяти, вроде тех, что можно найти в домашних камерах наблюдения. Каждая из них содержала фальшивые цифровые изображения. Познаний Уэллстоуна в немецком хватило, чтобы перевести выведенные от руки надписи на ярлычках. «Гайста» — «духи», «хексен» — «ведьмы», «даймонен» — «демоны», «скилете» — «скелеты». Этот сукин сын делал снимок, а потом с помощью своей камеры подбирал нужное фальшивое изображение из миниатюрной галереи и накладывал его на полученную фотографию. Все догадки Уэллстоуна подтверждались. Значит, никакого жесткого диска в камере нет, но это даже к лучшему. Можно просто взять пару чипов, он бы выбрал те, что у дальнего края, и тогда Мюллер, вероятно, даже не сразу это заметит. И тратить время на копирование тоже не придется. Уэллстоун отодвинул ленточный кабель и запустил пальцы внутрь устройства, собираясь вытащить два последних чипа в ряду. Но все оказалось не так просто, как он ожидал. Чипы удерживала на месте стальная планка, которая проходила поверх всего ряда и зацеплялась за внутреннюю стенку корпуса. Приподнять планку не составило бы труда, но она словно бы приросла к чипам, и Уэллстоун никак не мог разобрать, в чем там... Внезапно из коридора за дверью послышался шум. Уэллстоун узнал ворчливый голос Бетса, и у него похолодело сердце. «Это не может подождать!» «Я не хочу оставлять ее без присмотра!» — прозвучал голос Мюллера. Удивленный и встревоженный, Уэллстоун замер, склонившись над кроватью. «Что теперь делать?» «Давайте скорее!» Недовольно крикнул Бетс, ничуть не беспокоясь о том, что разбудит все крыло отеля. «Eine Minute!» — раздраженно ответил Мюллер и добавил уже тише. «Die Dumme Ames geben ihr keine Ruhe!» Голос прозвучал прямо из-за двери. Уэллстоун дернул упрямую планку сначала осторожно, а потом со всей силы. Она не поддавалась. Послышался щелчок открывающегося замка, потом скрежет наполовину задвинутого засова, не дающего двери открыться. Выбора у Уэллстоуна не было. Он не мог забрать камеру целиком и не решался разбить ее. Достав телефон, он сделал серию торопливых снимков содержимого камеры. Дверь снова заскрежетала. «Diese verfluchte Schlösser!» — донеслось снаружи. С быстротой молнии Уэллстоун положил камеру обратно в пенопластовое гнездо, закрыл, защелкнул и застегнул кофр. Поставил на пол. Разгладил покрывало на кровати, положил телефон в карман, проверил, на месте ли все его снаряжение, фонарик, молоток, стамеска, клонирующее устройство и накопитель, а затем попятился к окну, пока не коснулся спиной шторы, и все это время не сводил глаз с двери. «Герхард!» — нетерпеливо крикнул Бетс, пародируя немецкий акцент Мюллера. «Шевели своей швайнехунд задницей! Хайт дайне фрессе!» — огрызнулся в ответ Мюллер, со всей мочи толкнув дверь. На этот раз засов соскользнул, и дверь распахнулась. Но к этому времени окно за шторами бесшумно закрылось. А когда Мюллер включил свет, Уэллстоун уже затрусил по темной парковке от Стейт-стрит к Броутон-стрит. Только теперь он не молчал, как тогда, когда приближался к номеру Мюллера. Обормотал себе под нос: «Черт, черт, черт, черт!»